Моя нынешняя жизнь. Когда мы вернулись, балконные утесы были пусты. Мы вошли осторожно, готовые дать отпор и прогнать захватчиков, но медведи уже покинули их, а прочие были слишком напуганы, чтобы попытаться захватить нашу территорию. Последыши уничтожили и поломали массу вещей, но особенно нас развеселило то, что невозможно было понять, что именно они сломали, а что не трогали, разве что по оставленному помету. Многие дыры в стенах проделаны были еще Борном. Мы словно впервые увидели свое жилище и вдруг осознали, что до сих пор жили на слегка прибранной помойке, и теперь нам предстоит куча работы. «Что скажешь, Рахиль?» — спросил Вик. «Что нам теперь делать?» «Все, что захотим», — ответила я. И мы принялись за работу. Вик так и не выздоровел окончательно, хотя в некоторые дни чувствует себя вполне сносно. Левая сторона его тела осталась частично парализованной, и левая рука не работает как следует. Кожа, покрытая сеткой черных вен, так и не обрела прежней бледности. Иногда он смотрит куда-то вдаль отсутствующим взглядом, словно слушая только ему одному доступную музыку. Возможно, это транс или просто воспоминание, но такое случается с ним нечасто. Мы просто живем, помогаем друг другу и довольствуемся тем, что у нас есть. Вик почистил свой бассейн, по-прежнему создает биотехов и нашел способ изготовить себе лекарства до истечения 4-месячного срока, когда был принят последний наутилус. Я так и не призналась Вику, что убила маракунью. Для него она просто ушла и не вернулась. Если Вик мог столько времени нести бремя своей тайны, значит, и я смогу хранить свой секрет, не взваливая на него ненужную тяжесть. А еще я не сказала Вику, что знаю его секрет, его главную тайну. Мы никогда не вспоминали о том письме, хотя он наверняка догадывается, что я его прочитала. Чтобы оставаться вместе, нам следовало держать при себе свои тайны. О многих вещах мы просто не решались говорить. Такой разговор стал бы западней. Люди слишком много всего говорят друг другу, думая, что это важно, а потом сожалеют о сказанном. Но сказанное уже не вернешь. Оно становится частью твоей жизни. А сколько бы ты ни пыталась это игнорировать, ничего не получается. Мне больше по душе слепое доверие. То, что я по-прежнему рядом с ним, говорит ему все, что он должен знать. Кем бы Вик ни был, он никогда не убивал человека камнем. И он больше не торгует воспоминаниями. Раньше Вик не верил, что он личность, и это медленно убивало его. Борн постоянно стремился стать личностью, потому что этого хотела я, и потому что он думал, что так правильнее. Каждый из нас хочет быть личностью, хотя никто не знает, что это такое. В самом начале совместной жизни я была уверена, все, что Вику от меня нужно, — это мое тело. Но вот уже долгое время я знаю, что когда он тянется обнять меня, он тянется обнять именно меня, человека по имени Рахиль, которая, в конце концов, полюбила другого человека по имени Вик. Жизнь наша по-прежнему непроста, но справедлива. И в ней куда больше счастья, чем страданий. Вокруг все еще сохранились никому не нужные территории и не стоящие труда ловушки. Рядом с нами на балконных утесах теперь живет много народа. Проходя по коридорам, я все время вижу новые лица. Некоторых мы сами позвали к нам присоединиться. Это дети, которым больше некуда было пойти. Мы ничего от них не требуем, кроме сбора припасов и уборки за собой. Вик мастерит для них всякие штучки, в основном мелких биотехов, которые их веселят и приводят в восторг. Мне нравится смотреть, как Вик играет с детьми. Мне нравится слышать детский смех. Это гораздо лучше самого замечательного ресторана, как ботанический сад на острове. Тимс, один из мальчишек, поселившихся с нами, он мне почти как сын. Одно время я мечтала найти девочку, которая была у них вожаком, и вырастить ее как свою дочь, но так и не нашла. Зато нашла Тимса и привела к нам. Он стал первым. Тимс — самый обычный мальчишка. Он любит играть в мяч, терпеть не может овощи и читает книжки только из-под палки. Он всегда готов подраться и повозиться в грязи, а из-за упрямого подбородка кажется, что он постоянно не согласен с чем-то. Но у него большие, широко распахнутые глаза, которые видят все, не упуская ни малейшей детали. Он честный, добрый, у него есть достоинство и мужество. Я учу его только полезным вещам, только тому, что придает надежду. Я учу его быть таким же, как я, и одновременно тем, чем мне никогда уже не стать. Можно не сомневаться, Тимс считает нас с Виком стариками, людьми щедрыми, но недостаточно жесткими. людьми, не способными различать ловушки перед собой. Но так ли уж он ошибается? Вику и мне более чем хватило наших приключений. Их у нас было куда больше, чем нужно, и хорошо, что никто не знает об этом нашем секрете. Жители города немного поняли бы в моем рассказе, да им и не нужно его понимать. Мне осталось рассказать всего об одной вещи. В солнечный золотой полдень, вскоре после того, как мы вернулись в балконные утесы, я, как и всякий мусорщик в городе, отправилась на место гибели Борна и Морда. И там, среди мусора и обломков, я снова нашла его, Борна. Подняла, отряхнула. Он стал таким же крошечным и слабым, как когда я нашла его в первый раз. Но это был точно он. Он пах, как воздух над океаном моего детства, морской солью, прибоем и водорослями. Впрочем, для другого человека он, возможно, пах бы как-то иначе. Я принесла Борна домой в балконные утесы. Он больше не мог разговаривать, но я чувствовала его присутствие. Он убил много людей, делал страшные вещи, пусть и не хотел этого. Всем нам приходилось делать страшные вещи. Я поставила Борна на балконе, где Вик мог его видеть, и поклялась, что если он когда-нибудь вырастет или снова заговорит, я его убью. А если Вик захочет разобрать его на части, я не стану ему мешать. Но ничего такого не произошло. Вик его не тронул, а Борн больше не двигался. Он сидел на одном месте, словно растение, питаясь солнечным светом. Он так и не заговорил вновь, хотя я разговаривала с ним, и иногда мне смутно хотелось услышать ответ. Это была память о бывшем сомнении и память о прошлом желании. Я думаю, вы простите мне этот небольшой грех. В хорошую погоду мы с Виком сидим на балконе, держась за руки, и глядим, как в сумерках на реке загораются огоньки. Те, кто знает меня сейчас, после стольких пробежавших лет, видят просто немолодую женщину, живущую на балконных утесах, заботящуюся о детях, а иногда сидящую и глядящую на реку. Река теперь куда чище, чем раньше. Когда-нибудь она станет по-настоящему прекрасной. Текст читала Юлия Бочанова.